Глава 5. Даша. Проходит еще 5 дней, и я уже бодро вышагиваю по квартире Луизы. Раннее утро, и Луиза должна с минуты на минуту вернуться с работы. Что это была за работа, для меня до сих пор загадка. На ночного сторожа или охранника Луиза не похожа, но именно по ночам она работает. Почти каждый вечер она уходит из дома со спортивной сумкой. Возвращается под утро. Кидает сумку в коридоре, пьет чай и падает на кровать в своей комнате. Встает она днем, живет обычной жизнью, лишь вечером опять собирает свою сумку и уходит на работу. Причем, по всей видимости, работа у Луизы хорошая, в деньгах она не нуждается. Одевается дорого, холодильник в доме ломится от деликатесов. Я не задаю ей лишних вопросов, хотя любопытство так и гложет меня. «Как чувствуешь себя, Даша?» – спрашивает Луиза. «Уже хорошо. Спасибо тебе, Луиза, за все. Я завтра съеду. И так задержалась у тебя». «Ну и куда ты съедешь?» Луиза проходит в комнату и садится за стол. «Садись». Послушно сажусь напротив нее. «Кофе будешь?» – спрашивает Луиза. «Я не люблю», – отвечаю честно. «Ну и зря», – говорит она. «Пора тебе делом заняться». Она внимательно смотрит на меня. Я немного напрягаюсь, вспомнив, чем закончилось последнее мое дело. Это не остается незамеченным Луизой. «Чего испугалась?» – смеется она. «Я тебе работать предлагаю, а не бандитизмом заниматься. Знаешь, где я работаю?» – мотаю головой. «Я работаю танцовщицей. Стриптиз танцую», – говорит Луиза. Удивленно смотрю на нее. «Чего удивляешься?» – спрашивает она серьезно. «Думаешь, как все обыватели, что я шлюха?» «Нет, нет». Пытаюсь оправдаться за свои сомнения. «Я знаю, что все так думают», – уже спокойно говорит Луиза. «Но это совершенно разные вещи. На меня можно только смотреть, трогать нельзя. Я не трахаюсь за деньги. А если и захочу трахнуться с кем-то из клиентов вне работы, это будет мое дело». Согласно киваю. Мне до сих пор не по себе, что я обидела ее. «Сегодня вечером пойдешь со мной», – слышу в ответ. «Куда?» – спрашиваю взволнованно. «На работу. Посмотришь. Я обещала тебе показать нашему администратору». «А я смогу?» В моем голосе легко читается неуверенность. «Сможешь. Все могут, если захотят. Не понравится, насильно никто держать не будет. А пока давай одевайся. Поедем тебе шрам маскировать». Я уже боюсь задавать лишние вопросы, беспрекословно одеваюсь и выхожу следом за ней. Луиза привозит меня в салон тату. Мастер оказывается ее давним знакомым. Обсудив общих друзей, Луиза без предупреждения задирает на мне майку и демонстрирует мастеру мой шрам на животе. «Вот это надо скрыть как-то красиво», — говорит она. Мастер щупает место шрама и равнодушно произносит. «Сделаем. Выбирайте рисунок». В каталоге мой взгляд сразу выцепляет большой экзотический цветок. Показываю его Луизе, и она одобрительно кивает. И вот через 2 часа у меня на животе красуется татуировка в виде цветка. Я смотрю на свой живот в зеркало, и мне очень нравится то, что получилось. Даже если бы не было шрама, все равно стоило бы сделать такую татуировку. Выглядит она очень красиво.